Глава 69. Порою диву даешься, какие ничтожные пустяки способны направить течение истории в иное русло. В данном случае все в итоге решили временные нарушения в кровоснабжении левой икроножной мышцы Халладина, возникшие из-за неудобной позы, в каковой тот пребывал последние минуты. У доктора свело ногу, а когда он неловко привстал и наклонился, пытаясь размять налившуюся болью икру, гладкий шар палантира выскользнул из его руки и не спеша покатился по отлогому внешнему склону кратера. Стоящий чуть ниже, Церлек, услыхав сдавленное ругательство командира, воспринял это как руководство к действию и ринулся на перерез хрустальному мячику. «Не трогай!» – прорезал тишину отчаянный крик. Но поздно. Аркуэн подхватил палантир и в тот же миг нелепо застыл, а тело его подернулось будто слоем инея, мерцающими голубовато-лиловыми искрами. Халладин отчаянно рванулся к товарищу и, не раздумывая, одним движением вышиб у того из рук дьявольскую игрушку. Лишь по прошествии пары секунд доктор с изумлением осознал, что самому ему она от чего-то никакого вреда не причинила. Лиловые искры при этом погасли, оставив после себя странный морозный запах, а Арокуэн медленно завалился боком на каменистую осыпь. При его падении Халладину послышался какой-то странный глухой стук. Он попытался приподнять сержанта и поразился тяжести его тела. «Кто со мной, доктор?» Навсегда улыбчиво бесстрастном лице Аркуэна были страх и растерянность. «Руки, ноги, не чувствую, совсем. Что со мной?» Халладин взял было его за запястье и от неожиданности отдернул руку. Кисть Аркуэна оказалась холодной и твердой, как камень. «Господи милосердный, да это же и есть камень!» На другой руке Церлега при падении отломилась пара пальцев, и теперь доктор разглядывал свежий, искрящийся кристалликами скол, белоснежный пористый известняк костей и темно-розовый мрамор мышц с алыми гранатовыми жилками на месте кровеносных сосудов. Его поразила немыслимая точность этой каменной имитации. Шея и плечи Аракуэна, однако, оставались пока теплыми и живыми. Ощупав его руку, Халладин понял, что граница между камнем и плотью проходит сейчас чуть выше локтя, медленно сдвигаясь по бицепсу вверх. Он собирался было бодро соврать нечто успокоительное насчет временной потери чувствительности по причине электрического разряда, зарыв суть дела в мудреных терминах, однако разведчик уже разглядел свою изувеченную кисть и все понял сам. «Так, не бросай, слышишь? Да бей уколом милосердия, самое время!» «Что там стряслось, Халладин?» Ожил в палантире встревоженный голос Сарумана. «Что? Мой друг превращается в камень, вот что! Ваша работа, сволочи!» «Он что, коснулся палантира? Зачем ты ему это позволил?» «Дьявол, тебя раздери! Расколдуй его немедленно, слышишь?» «Я не могу это сделать. Это не мои чары. Сам подумай, зачем мне это? А снять чужое заклятие просто невозможно даже для меня. Наверное, это мои недоумки-предшественники думали таким способом остановить тебя. Мне без разницы, чьи это заклятия. Давай расколдовывай, как умеешь, либо тащи к своему палантиру того, кто это натворил. Их никого уже нет тут со мной. Мне очень жаль, но я ничего не могу сделать для твоего друга. Даже ценой собственной жизни». «Послушай меня, Саруман!» Халладин сумел взять себя в руки, поняв, что криком делу не поможешь. «Мой друг, похоже, окончательно обратится в камень минут через 5-6. Сумеешь за эти минуты снять с него заклинание, и я сделаю то, что ты добиваешься, заблокирую свой палантир от передачи и скину его в Ародруин. Каким способом снимать заклинание – твои проблемы. Не сумеешь – я поступлю так, как собирался. Хотя ты, сказать по правде, меня почти разубедил. Ну?» «Будь же разумен, Халладин! Неужели ты погубишь целый мир, вернее, два мира, ради спасения одного единственного человека? И даже не спасения, ведь человек-то этот потом все равно погибнет вместе с миром!» «Да клал я с прибором на все ваши миры, понятно? Последний раз спрашиваю, будешь колдовать или нет?» «Я могу лишь повторить сказанное однажды этим болваном из Белого Совета. То, что ты собираешься совершить, хуже, чем преступление, это ошибка. Ну так я кидаю свой шарик в кратер, так что сваливай-ка нахрен, если успеешь. А сколько секунд в твоем распоряжении, прикинь сам, по формуле свободного падения. Я всегда был слаб в устном счете. Лейтенант тайной стражи Росомаха в эти самые минуты тоже оказался перед лицом весьма нелегкого выбора. Он достиг уже речных террас Андуина и имел все шансы благополучно добраться до спасительного челнока, когда неотступно шедшие за ним по пятам эльфы загнали его в склоновый Курум, крупнообломочную каменную осыпь, где так любят устраивать свое логово настоящие росомахи. Надеясь срезать угол, лейтенант двинулся прямиком по Куруму, прыгая с камня на камень. При таком способе передвижения главное не терять первоначального разгона и ни в коем случае не останавливаться. Прыжок, отскок, прыжок, отскок, прыжок, отскок. Когда стоит сухая погода, это не так уж и сложно. Но сейчас, после многодневных дождей, лишайники, заляпавшие каждый камень потеками черной и оранжевой краски, напитались водой и раскисли, и каждое такое пятно таило в себе смертельную опасность. Росомаха не одолел еще и половины склона, когда понял, что сильно переоценил дистанцию, отделяющую его от преследователей. Вокруг него начали падать стрелы. Стрелы эти приходили по очень крутой траектории, явно на самом пределе дальности. Но лейтенант был слишком хорошо осведомлен о возможностях лучших лучников Средиземья, чтобы не бросать оценивающего взгляда через плечо. После очередного прыжка он спружинил левой ногой на покатой поверхности каменного сундука, одновременно разворачиваясь влево, и тут мокрый лишайник, сравнявшийся в скользкости с пресловутой дынной кожурой, вывернулся из-под его мордорского сапога. Ох, чуяло сердце, не доведет до добра эта обувка на твердой подошве. Росомаху швырнуло направо, в узкую, сходящуюся на нет расселину. Он прочертил обламывающимися ногтями бессильные борозды по лишайниковым натекам, да разве тут удержишься? Мелькнула напоследок совсем уж дурацкая мысль. Эх, отчего я не настоящая росомаха? А мгновение спустя хруст в правой щиколотке, намертво застрявшей в щели капкани, отдался невыносимой болью в позвоночнике лейтенанта и погасил его сознание. Странно, но обморок его длился совсем недолго. Росомаха ухитрился распереться в щели, найдя положение, при котором вся нагрузка пришлась на левую, не сломанную ногу. Теперь можно было, напрягшись, перевалить через голову освобожденный от лямок заплечный тюк. Пачка бумаг с долгулдурской документацией была снабжена зажигательным зарядом из огневого желе. Умница Гризли все предусмотрел. Так что ему теперь оставалось лишь чиркнуть камешком мордорской огневицы герметичного фарфорового сосудика светлой фракции нафты. Лишь распустив затяжной шнур заплечного тюка и нащупав в кармане огневицу, он решил наконец осмотреться и запрокинулся назад. Развернуться всем телом было совершенно невозможно. Как раз чтобы увидать, будто бы медленно рушащиеся на него с бесцветного полуденного неба колоннообразные фигуры в серо-зеленых плащах. От настигающих эльфов его отделяли уже какие-то метры, и лейтенант безошибочно понял, что из двух оставшихся ему в этой жизни дел запалить фитиль зажигательного заряда и разжевать спасительную зеленоватую пилюлю ему отпущено времени лишь на одно, а уж на какое именно, офицеру Феонора надлежит сообразить и без подсказок. Так что последним впечатлением росомахи, предваряющим отключающий его удар по голове, стал голубоватый нафтовый огонек, облизывающие чуть растрепанные нити, вымоченного в селитре запального шнура. Очнулся он уже на лесной прогалине, открывавшей обширный вид на долину Великой реки. Руки связаны за спиной, мордорский мундир обратился в обгорелые лохмотья, вся левая сторона тела сплошной ожог. Хвала ауле, сработала машинка. Он не сразу разглядел слева от себя, со стороны того глаза, что почти залеплен спекшейся сукровицей, сидящего на корточках эльфа. Тот с омерзением вытирает какой-то тряпицей горлышко своей фляги. Похоже, только что вливал пленнику в рот эльфийское вино. «А очухался?» — мелодичным голосом поинтересовался эльф. «Мордор и Око!» Механически откликнулся Росомаха. Экая досада помирать в таком статусе, но так уж выпало. «Брось прикидываться, союзничек!» Перворожденный улыбался, а в глазах стояла такая ненависть, что щелевидные кошачьи зрачки его сошлись ниточками. «Ты ведь расскажешь нам все про эти странные игры Его Величества Элисара Эльфинита, верно, зверушка? Между союзниками не должно быть секретов». «Мордор и Око!» Голос лейтенанта звучал по-прежнему ровно, хотя лишь Манви ведомо, каких это стоило усилий. Эльф как бы невзначай опустил ладонь на переломанную щиколотку пленника и... «Сэр Энгольд, глядьте, что это?» Эльф обернулся на крик своих спутников и теперь оцепенело наблюдал, как за Андуином, там, где сейчас должен находиться Карас Галадон, стремительно вырастает к самому небу нечто напоминающее циклопический одуванчик. Тонкая, сияющая нестерпимой белизной стрелка-цветонос, увенчанная прозрачно-алым шаровидным соцветием. «Эру всемогущий! Если это и вправду в Галадоне, какого же оно размера? Да и какой после этого Галадон? Там, небось, и пепла не осталось». И тут его отвлекли обратно сдавленным воплем. «Сэр Энгольд, пленный, что с ним?» Как ни стремительно он поворачивался обратно, но все уже успело закончиться. Пленник был мертв, и для констатации смерти врач тут точно не требовался. На глазах у остолбенелых эльфов тот за какие-то секунды превратился в скелет, обтянутый кое-где останками мумифицированной кожи. Коричневато-желтый череп с заполненными песком глазницами насмешливо скалил зубы из-под сжавшихся подчерневших губ, будто издеваясь над эльфом. «Ну вот, а теперь спрашивай о чем угодно. Хочешь, искупай меня в напитке правды, авось поможет». А в Минастеритском дворце Арагорн изумленно наблюдал за тем, как неуловимо преображается лицо, сидящий напротив него Арвен. Вроде бы ничего не менялось, но он чувствовал с абсолютной непреложностью, безвозвратно уходит, утекает, как чудесный утренний сон из его памяти, нечто важное, может быть, даже самое главное, какая-то волшебная недоговоренность черт, которые стали теперь совершенно человеческими. И когда по прошествии нескольких мгновений эта метаморфоза завершилась, он вынес вердикт, подводящий окончательную черту под этим периодом его жизни. Да, красивая женщина, что тут скажешь. Даже очень красивая. И это все. Никто из его подданных этого, разумеется, не видел, а если бы и увидел, наверняка не придал бы значения. Зато они добросовестно отразили в летописях другое событие этого полудня, а именно, когда в Лориэне разрушилось зеркало, сдетонировали все 5 оставшихся в Средиземье палантиров. И тогда из волн Белфастского залива, принимающего в себя воды Андуина, ударил в небо чудовищный гейзер чуть ли не в полмили вышиной. Гейзер этот породил 40-футовую волну цунами, которая начисто смыла несколько белфастских рыбачьих деревушек вместе со всеми их обитателями. Вряд ли, однако, хоть кому-нибудь пришло в голову, что эти несчастные тоже стали жертвами войны кольца. Самое удивительное, что его величество Элисар Эльфинит при всей его наблюдательности и проницательности тоже никак не увязал между собой эти 2 события, пришедшиеся на полдень 1 августа 3019 года Третьей Эпохи и в некотором смысле ставшие финальной точкой в ее течении. Ну а уж после него никто и подавно не выстраивал такой логической цепочки. У них и возможности-то такой не было. «Руку с огнеживо!» — скомандовал Халладин, затягивая жгут на левом локтевом сгибе Церлега. «Да тряпицу-то не отнимай, а то наружу вытечешь весь». Кисть сержанта разморозилась, едва лишь вулкан принял в свои недра палантир. Так что кровище теперь хлестало, как ей положено, когда человек начисто лишился пары пальцев. Иные, помимо жгута, способы остановки кровотечения не годились. Кровоостанавливающие снадобья из эльфийской аптечки, в том числе и легендарный корень мандрагоры, способный законопатить даже поврежденную сонную артерию, как вдруг обнаружилось, действовать перестали совершенно. Кто бы мог подумать, что это тоже была магия. «Слушай, так выходит, мы победили?» «Да, черт побери, если это только можно назвать победой». «Я не понял, господин военлекарь». Казалось, посеревшие от кровопотери губы не слушаются сержанта. «Как это понимать, если это можно назвать победой?» «Не смей», — одернул себя Халадин. «То решение было моим и ничьим более. Я не вправе даже самым краешком впутывать в него Церлега. Он не должен даже подозревать о том, чему сейчас стал свидетелем, и при этом невольную причиной, для его же собственного блага. И пускай лучше для него все это так и останется нашим с ним личным Дагор-Дагорадом, победным Дагор-Дагорадом. Ну, я просто имел в виду... Понимаешь, в нашу с тобой победу все равно не поверит ни один человек в Средиземье. Благодарность перед строем нам с тобой никак не светит. И помяни мое слово, эльфы и люди с того берега Андуина найдут способ изобразить дело так, что победителями в этой истории все равно будут они». «Да», — кивнула Ракуэн и на миг замер, будто прислушиваясь к медленно затихающему утробному ворчанию огненной горы. «Наверняка так и будет. Но нам-то с вами что за дело?»